Однажды задал сын отцу вопрос: «Скажи мне, папа, что такое пост? И часто ли в повседневной суете бываешь ты пред Господом в посте?» Речь-то отца смутила до предела, и за живое, кажется, задело. Отец молчал, не зная, как начать, но нужно было сыну отвечать. «Вопрос твой, сын, непрост. Я расскажу, как Иисус Христос пробыл в пустыне 40 дней, постился на Синае Моисей. При храме находясь, старица Анна с постом служила Богу постоянно. Есть и другие в Библии примеры, как соблюдали пост герои веры». «Об этом, папа, я от мамы слышал», — сын перебил. «Я знаю, помощь свыше не спосылал постящимся Господь. Дух бодрым был, когда томилась плоть. Ты расскажи мне хоть единый случай, как Бог тебя своей рукой могучей защиту через пост не спосылал, как долго ты в посте к нему взывал». Отец в смущении, опустивший лик, сказал: «Прости, сынок, что я отвык в посте с молитвой пребывать пред Богом. Весь в суете забочусь я о многом. И заработал вроде бы немало, но радости в душе совсем не стало. Прости, мне больше нечего сказать». Из глаз отца заискрилась слеза. «О, брат мой дорогой, по Божьей вере, готов ли осознать ты в полной мере, что душу детскую тревожишь очень, когда не молишься ни днем, ни ночью, когда в посте не пребываешь ты, когда поток житейской суеты тебя уносит от богослужений, когда ты потерял благословение?» «Безрадостном своем земном пути сказать не хочешь: Господи, прости. Если ты не в должном состоянии, то принеси пред Богом покаяние. Скрыть не пытайся сокрушений слез, а жить начни, как учит нас Христос. Чтоб дети были все в Христовой церкви, чтоб веры огоньки у них не меркли, и чтоб могли сказать: и дочь, и сын, мой папа истинный христианин. Аминь».